Финали. Здравствуйте, компания «Глафинанс», специалист Анчекова Елена Михайловна. Иван Михайлович. Верно. А вы кто? Кто вы там? Иван Михайлович. Да я, вы что? У вас имеется просроченная задолженность перед главной финансовой компанией по ранее оформленному вам займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 25 тысяч рублей. 175 дней срок просрочки. По какой причине вы не оплачиваете? Ну, как бы вам сказать, хуй я положил. Вы будете конструктивно данное дело вести? Конечно, буду. Вам перезвоним, когда вы будете конструктивно. Алле. Я могу спросить его на Хуанковича? Слушайте. Это вы, все верно? Все верно. Меня зовут Виноградова Ирина Николаевна, ведущая специалист. Мы звоним вам повторно. У вас по кредитной карте имеется задолженность в размере 6500 рублей. Вижу, что вам звонили 4 сентября. К сожалению, договоренности по оплате с вами не достигают. Скажите, пожалуйста, а с чем связано нарушение графика платежей? А, то есть вы поверили в себя больше, чем предыдущий сотрудник? Думаете, что вы достигнете какой-то договоренности, да? Я вас уточняю, вопрос, связанный с задолженностью. С чем связано нарушение графика? Скажите, пожалуйста. Я уже ни одному сотруднику рассказывал, показывал, как бы, и... У нас Сбербанк такое не самое впечатление производит, не самого умного банка. Еще раз уточню, с чем связано нарушение графика платежей? Вы не ответили на мой вопрос. А вам в цензурной форме ответить или нецензурной? У нас все звонки записывают. Ну и что? Соответственно, я вас призываю к общению с цензурными выражениями. Не, подождите, а меня-то это в чем ограничивает? Это запись для вас, а не для меня? Она также влияет и на вас. Да? Что, а как? Можно поинтересоваться? В случае, если, например, дело будет передано в суд по решению, то все звонки также могут быть прослушаны. Да, и что дальше? Какое-то может решение быть принято на основании этих звонков? Конечно. Ну зачем вы мне врете, а? Или вы сами не знаете, да? Ну, скорее всего, вы по незнанию просто врете. Ну ладно, я вас прощаю. Ну так что вы хотели? В данный момент у вас нарушение графика, то есть у вас грубое нарушение кредитного договора. Вы не вот вы знаете, девушка, вот на вашем месте я бы не использовал столько слов с буквой «Р». Грубое нарушение, там вот эти вот карты, ну как-то, ну... Обтекаемые, давайте. Банк вам выставляет требования по возврату задолженности в течение 2 дней, сегодня либо завтра. А, будьте хорошо, я понял вас. А будьте любезны, номер исходящего требования. Номер исходящего требования, будьте любезны. Какой номер исходящего требования? Ну это же официальное требование банка, я верно понимаю? По условиям кредитного договора. Прекрасно. А если это официальное требование банка, то у него должен быть исходящий номер. Исходящий номер требования. Ага. При выставлении требования в телефонах переговоров не требуется. А, да. Правда, что ли? Ничего себе. Ну тогда это не требование, это просьба. Сегодня либо завтра. Каким способом планируете оплачивать задолженность? То есть, как бы, направление разговора как бы ни к чему, как бы не намекает вам ничего, да? Я слушаю не ваши намеки, а прямую информацию от вас. А, ну то есть вы, короче, еще раз подтверждаете то, что в ПАО «Сбербанк» работают не шибко умные люди. Ну, печально, печально. Вы готовы решать вопрос, связанный с выплатой задолженности? Так, я для себя уже все решил. Что вы там решаете, как бы мне уже вообще пофиг. А что вы для себя решили? Я решил, что мне удобнее отдать вам денежку через судебное разбирательство. Почему вы считаете, что это выгоднее для вас? Потому что я так считаю. А не решать вопрос в досудебном регулировании? Потому что я так хочу. Но в этом случае вы будете оплачивать также издержки суда. На основе чего я буду это делать, можно узнать? В случае выставления требования банком и передачи дела в суд оплачивают судебные издержки. Это же в том случае, если вы выиграете суд. Верно? А почему вы считаете, что вы должны выиграть суд? А почему вы считаете, что у вас имеется? Почему вы считаете, что вы должны? У вас имеется кредитный договор, по которому указаны условия. Ну, кредитный договор — это еще вопрос. Вы пришлите мне копию кредитного договора, оригинала, с моей росписью, с росписью банками, как бы давайте посмотрим. А еще лучше я у вас в суде у вас его просто затребую, а у вас его просто не будет. Я уверен 100%. Вы пришлете мне выписки, короче говоря, график платежей, но кредитного договора не будет. Ну, давайте попробуем. Давайте в суд. В отделение банка вам нужно будет обращаться, чтобы вам предоставили ваш кредитный договор. А, подождите, то есть вы у меня что-то по телефону можете требовать, а я у вас нет? Что-то как-то несправедливо, как вы считаете? В отделение Сбербанка России предоставляется копия договора. Вот и вы у меня требуете, можете требовать только что-то заказными письмами на мой адрес, а не по телефону. Максимальный срок, который банк вам сможет Мне это не интересно. Почему вы игнорируете мои слова? По такому случае будут продолжаться. Бедный несчастный Сбербанк. У вас кончились деньги, да? До свидания. Пока-пока. Алле. Здравствуйте, Руслан. Здрасте. Сбербанк беспокоит. Меня зовут Александр. Хотел уточнить у вас. Изменилась ситуация. Можете вы начать платить, закрывать долг? Что-то вы как-то не совсем правильно представились. Ух ты. Ага. Да. А давайте тогда я вас спрошу. Вы когда родились? А вы назовите сначала свое имя, отчество, должность. И из какого банка вы вообще звоните? У вас много долгов, я понял. Леоненко Владимир Александрович. Так, и банк какой? Открытие. Вы сейчас не хотите беседовать по своему долгу? Чего не поговорить-то? Чего не поговорить-то, когда можно поговорить? Ну, я понял, на сколько по тону вашего разговора, Руславич, вы отказываетесь оплачивать долг. Это ваше субъективное мнение, молодой чемодан. Не хотите разговаривать, кладите трубку и до свидания. Не готов к конструктивному диалогу. Ну, конечно, я не готов, да? Чего хотели? Чего, рот сломался, что ли? Говори нормально. Да нет. Нет, я записываю разговор, и после чего буду передавать его, соответственно, руководству. И что? Ага, окей, подожди, давай я руководству тогда сообщение передам. Руководство, пидоры! Так, нормально? Ты понял, что я думаю про твой банк? Вы сейчас наговариваете, по крайней мере, на административную... 561? Давай, окей. 561 Клаб, давай вперед, нет. Попробуй. Конечно, попробуй. И не я, Конечно, а наши юристы. Чтобы как-то... Ты в курсе, что для того, чтобы припаять человеку 561, нужно сделать мало того, что лингвистическую экспертизу, так и экспертизу голоса, которая стоит от 15 до 60 тысяч? Пойдешь ее делать, чтобы получить 3 тысячи за оскорбление, а? Хочешь? Я думаю, что это не только оскорбление, можно... Может быть, ты знаешь что, ты не думай, это не твое. Да. Ты вот читаешь там по бумажечке, вот по ней читай, думать не пытайся, у тебя не очень получается. Жаль, что у нас не получилось конструктивно. Да, тебе-то жаль, мне похуй. Да. Это тебе жаль. Я понимаю. Ага. Я понимаю, Руслан Акатович. Ага. Я понимаю, что вы отказываетесь оплачивать долг, я так и записываю в комментарии. Если ты переслушаешь наш разговор, я ни слова про это не сказал. Это твое субъективное мнение, которое ты принял на основании каких-то мыслишек, которые забрались в твою Здравствуйте, компания «Глобфинанс», специалист по возврату задолженности, Карпенков Иван Андреевич. Алло. Иван Андреевич. Здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Антон Фангович? Ну да. А это Карпенков Иван Андреевич, компания «Глазфинанс». Здравствуйте, Иван Андреевич. Сеньор записывается. Да, здравствуйте. Мы с вами связываемся по поводу вашей просроченной задолженности. Правда? «Глазфинанс» и «Порание оформленного займа». Давайте не юродствовать, Антон Хангович. 25 тысяч рублей у вас задолженность. Как вы сказали, Иван Андреевич? Антоха Хуангович? Хуангович, правильно? Антоха, ну да, называй просто Антоха, Вань. Зачем, Антоха? Я вам официально звоню. Я вам не по личному официально. Вопросу. Официально, все, тогда вопрос и там, все. Когда друг будет звонить, вопрос да, нет. Вам сейчас компания звонит официально. Да, мне как раз не хватало именно этой фразы, Антоха, вот этих нравоучений. Будем конструктивно с вами вести диалог, или вы будете юродствовать? А ты умеешь? Антон Хангович, еще раз вопрос задаю. Будем с вами конструктивно вести диалог? Ну так я тоже задаю вопрос, а ты умеешь? Вы заинтересованы в решении вопроса? Конечно, а какого? По поводу вашей задолженности. Напоминаю, да. Ну да, давай. 5 тысяч рублей. Блок вас почти 7 дней. Давай, конечно. Давайте с вами на «вы» разговаривать. Давай ты меня не будешь учить, окей, Вань? Бабушку Антон, свою учи, маму свою, маме позвони, там, в зеркало посмотри, водички попей. Да я спокоен, что ты? Спокоен. А что вы меня перебиваете? Я разве перебиваю? Давай конструктивно, все как ты хотел. Давайте вы научитесь нормально. А ты перезвонишь потом, да? Да, мы с вами... Давай. Ага, пока. Ваше же интересно. Ну все, пока, раз не хуй.